«Гусь-гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют стихи Вадима Левина, прочитанные им самим. Наша встреча называется «Большая глупая лошадь». Почему она так называется, вы поймете потом. Я буду рассказывать вам свои стихи, загадки, сказки, песенки. Надоело быть цыпленком. Уже неделю то и дело глядится в лужу петушок. Цыпленком быть так надоело, скорее бы вырос гребешок. Первая прогулка. Воробьиха воробьенка выводила полетать. По дороге потихоньку стала мама объяснять. Это крошка, это кошка, это Лёшкино окошко. Лёшка любит нас с тобой, Лёшка кормит нас зимой. Стоял кораблик-ложка в картофельном порту. Ушел кораблик-ложка с картошкой на борту. Поплыл кораблик-ложка с картошкой по волнам. Плывет кораблик-ложка, Алёшка его